Глава седьмая. Первое. Анне хотелось, чтобы во главе будущего большого хозяйства Строговых стоял Матвей. Себе она отводила иную роль. Она мечтала быть хорошей хозяйкой при хорошем муже. Но перемены на пасеке не увлекли Матвея. Он чужими глазами смотрел на все созданное стараниями жены, будто и две новые коровы, и новые пашни, засеянные рожью скороспелкой, и рыжий жеребенок получистых кровей принадлежали не ему. Это настораживало Анну, и она решила склонить Строговых на новое дело — начать строить мельницу. Мельница могла привязать Матвея к хозяйству и отвлечь от тайги. Однажды утром, когда вся семья завтракала, Анна завела разговор. «Давайте, мужики, мельницу на Соколинке построим. Чистый заработок. Воды у нас много, лес под боком. А все остальное сгоношим помаленьку. Как ты, мама?» — обратилась она к свекрови, поддержкой которой заручилась раньше. «Уж чего бы лучше!» — воскликнула Агафья. «Всегда были бы с мучкой, да и с доходом. Как ты, старик, думаешь?» — взглянула она на Захара. «А по мне хоть завтра начинайте», — скороговоркой выпалил тот. Анна и Агафья посмотрели на Матвея. Все теперь зависело от него. Матвей покачал головой. «Подумать надо. Не знавши броду, не надо лезть в воду. Мельницу построим, а молоть что будем?» «Рожь», — ответила Анна. «А кто к нам повезет ее в такую даль?» «Этого бояться не надо, Матюша», — заговорила Анна. «Много ли 10 верст? Люди и за 40 едут. В случае чего пустим помол в половину дешевле. Отбою не будет». Матвей добродушно засмеялся. «Так ты всех помольщиков у отца отобьешь. Гневаться он будет». Анна ответила, озорно сверкая карими глазами, «Пусть гневается, а знаешь пословицу? Кто зевает, тот воду хлебает». Все замолчали. Было слышно, как недовольно сопел дед Фишка. Сколько раз собирались они с Матвеем на Юксу, и все что-нибудь задерживало. «Ладно», — вдруг горячо заговорил Захар. «Мельницу будем строить. Испытка не убыток. Если подвозу не будет, на амбар для пчелы переделаем». Агафья всплеснула руками. «Ну что скажешь? Ровно его нечистый за язык дернет. На амбар переделаем», — передразнила она Захара. Анна серьезно ответила свекру. «Вы только постройте мельницу, а помол будет. Народу с каждым днем прибывает». Спустя несколько дней после этого разговора 5 плотников-новоселов застучали топорами на берегу речки у большого омута. Анна приходила к срубу за щепками, смотрела на дружно работавших плотников и радовалась. Как-то вечером, возвращаясь вместе с Матвеем и плотниками домой, она сказала: «Осенью, Матюша, за жерновами в город съездишь. Зимой с батей закрома и колесо сготовите, а на будущий год к страде и пустить можно. Вот между делом и построим мельницу». Матвей вяло слушал ее. Он смотрел на зеленеющие смолевые пихтачи, тянувшиеся до берегов Юксы, и думал о своем. Через несколько дней Анна родила. Плотников пришлось распустить. Сруб мельницы остался незаконченным.